Глава 27. Это очень хорошо, что я не стал убивать Глора сразу. Вход в подземный храм живо пришлось бы искать вечность. Мне точно улыбается удача. Это была расщелина в лесной глуши посреди оврага. Даже при всех своих навыках наткнуться на такое место я мог бы только случайно. Хотя, может, и приметил бы небольшие курганы, которые наверняка раньше были чем-то вроде наземных строений. Просто они росли с удивительной симметричностью. Но даже это отыскать специально не получилось бы. «Мы натолкнулись на это место, когда скрывались от погони», — рассказал Глор. «Очень давно. Я тогда был юнцом с парой-тройкой соратников, и нас еще могли гонять королевские патрули». Он слегка улыбнулся, вспоминая о прошлом. Видимо, с теплотой. Мы провалились под землю, затаились, пока патруль не скрылся подальше, а затем принялись искать выход. Неделю бродили по темным катакомбам без еды и воды и... — Погоди, — прервал его Свари. — Неужто в награбленном ничего съестного не было? — Мы брали только серебро и золото, — усмехнулся Глор. По-доброму так усмехнулся, мол, дурак был. Тогда-то я и уяснил, что чаши... Даже самые дорогие бесполезны, если их нечем наполнить. «Мудрая мысль!» — кивнул Батур. «А чего ж обратно в дыру не полезли?» — снова подал голос Свари. «Или там настолько глубоко?» «Да, глубоко. Но не только это». Глор стал серьезнее, сделал паузу, чтобы добиться большего внимания. «В лабиринте действует какая-то древняя магия. Как бы мы ни пытались отмечать пройденное, наши метки либо пропадали, либо мы ходили по кругу. И вообще, там довольно странная атмосфера. Не могу объяснить, но даже теперь мне тяжело находиться там долго». Мы стояли перед расщелиной у самого края и будто набирались мужества, чтобы прыгнуть в бездну, которую она скрывала. Я вглядывался и видел только темноту. Даже если дыра была очень глубокой, какие-то признаки ведь должны были показаться. Но ничего, кроме бездны, там не было. К нехорошему предчувствию добавлялся неприятный утренний воздух. В лесу он, конечно, бодрил, но я никогда его не любил. Влажный, пробирающий. Сколько бы походов ни провел, сколько ни ночевал под открытым небом, это всегда вызывало стойкую неприязнь. Не знаю почему. Тот же Велизар, наоборот, обожал просыпаться мокрым от росы, мигом обретал невероятную энергию, когда нам доводилось ночевать в лесу. Мне же пришлось ждать спасения в виде горячего горьковатого напитка, с которым меня познакомила Асмарида. У нее на родине это называлось кахва, а на здешних землях, что теперь именовались эфленскими, — кофе. У нас варгийцев поначалу обзывали «что за дрянь», но скоро привыкли и переняли эфленский вариант. И даже умудрились придумать новые способы приготовления. Один вельможа вроде как вообще не заморачивался и жрал цельные зерна, словно семечки. Но это уж совсем ненормальная степень приверженности. А я с тех пор предпочитал носить с собой мешочек порошка как раз на такие случаи. Но именно сейчас у меня кофе не было. И я очень об этом жалел. — То есть ты сам туда нырял? — спросил я Глора. — И не раз. — Да, — кивнул он. Мы привязывали друг друга за длинные веревки, чтобы не потеряться. Но они спасали лишь частично. Мне удалось выработать некоторое сопротивление таящейся там магии только по достижении стадии бронзового воина. На серебре это проявилось еще лучше, но все равно недостаточно. Я снова наклонился, заглянул в расщелину. И почувствовал, как по затылку пробежал разряд нехорошего предчувствия. Причем оно было связано не с бездной. И даже не с магией. Я понимал это нутром, но не понимал, от чего именно мне совершенно не хочется туда лезть. «Мы только на бронзе», — заметил Батур. «Уверен, что тебе нужны именно мы». Скрывать стадию развития источника смысла не было. Точнее, это могло нам даже сыграть на пользу, потому что потенциальные противники могли расслабиться, уверившись в собственном превосходстве. А таких беспечных дураков бить — милое дело. Но дело даже не в этом. Просто я был уверен, что Глор и без того имел примерное представление о нашей силе. Насчет этого... Он снова сделал паузу. Но теперь не специально, а раздумывая над словами. Свари даже нахмурился, ожидая неладное. Но Глор скорее решался, стоит ли открывать нам какую-то правду. И все-таки решил, что стоит. В самый первый раз, когда я оказался в лабиринте, мы действительно едва не погибли. Выход нашелся неожиданно. К тому моменту силы почти иссякли, даже говорить было тяжело. И многое уже казалось бредом, но кое-что засело в голове настолько, что я до сих пор будто наяву слышу это. Голос. Голос. Женский голос. Он будто напевал колыбельную, шел неизвестно откуда из самого воздуха. Его будто приносило из щелей слабыми дуновениями. И он говорил, что когда-нибудь нам встретится путник. Варгиец с черными волосами. Он прибудет со стороны моря, и я должен привести его на это место. Показать лабиринт. За что буду вознагражден великим сокровищем. Глор посмотрел на меня, будто видел впервые. Словно раз за разом старался понять, тот ли я варгиец или нет. Свари с Батуром тоже обернулись в мою сторону. А я невольно поежился. Мне еще сильнее не хотелось лезть в эту проклятую яму. Признаться, этому способствовали и сотни лесных разбойников, расположившихся на версту вокруг. «И много таких варгийцев ты сюда приводил?» — поинтересовался я. Слишком уж расплывчатое описание для территории рядом с торговым морским портом, куда частенько заглядывают варгийцы. «Неважно», — уклонился Глор. «Но у меня впервые ощущение, что передо мной стоит именно тот варгиец, о котором говорил голос». Не знаю, лгал ли Глор или говорил правду, но пока он говорил, я наконец-то понял, почему не хочу прыгать в бездну. Богиня жива. Из расщелины веяло ее аурой очень слабо, поэтому разобрать получилось не сразу. Да и стоило догадаться, отчего мурашки по спине пробегают. Женщины сами по себе непредсказуемы, но богини... Кто знает, что меня там ждет? Если Глор все же не собрал, и живо ждала меня 1500 лет, вряд ли она будет вести милые беседы. Хотя, ладно, там наверняка только осколок живы, как это было со Стригом и как наверняка будет со Сваргом. Его исток все еще находился у разбойников, но я уже знал, где именно, поэтому забрать не составит проблем. Я проверил, крепки ли веревки, которыми нас закрепили друг к другу. В расщелину отправимся. Я, Батур, Сварри, Глор и двое его приближенных. Филлоу и Генри. Серьезные ребята, умелые. Если придется схватиться с ними, это доставит проблем. Ах, да, еще Свит Шарп. Этот потребовал взять его в лабиринт, чтобы, мол, Глор не прибрал к рукам больше положенного. Но Глор слишком легко на это согласился, и у меня были подозрения, что их противостояние несколько наиграно. Либо же Добрый размышлял что-то недоброе насчет своего конкурента. Мы же не на прогулку отправляемся, а в опасную вылазку. Точнее, в ласку. Или как называется, когда прыгаешь в нору богини. Кажется, опять неправильно сформулировал, а, надеюсь, живо еще не слышит мои мысли. «Ладно», — вздохнул я, — «все за мной!» И под удивленные взгляды связанных веревкой спутников прыгнул в бездну, утащив их при этом за собой. Бездна окутала меня, словно теплое вязкое болото. Магия. Именно она заставляла грудь сжиматься, отчего каждый вздох приходилось делать насильно. Но скоро это закончилось. Под ногами появилась опора, давление развеялось, а пелена тьмы расступилась. Передо мной открылся зал с низкими, обросшими мхом потолками и потрескавшимся полом. Между щелями просматривались обкрашившиеся следы былых узоров. В самом центре стоял тяжелый постамент, похожий на тот, что мы нашли неподалеку от Стариграда. Я огляделся. Остальные как-то странно двигались, будто слепые. Пытались нащупать что-то ладонями и раскрывали рот в беззвучном крике. Только Глор выглядел спокойнее остальных, но он тоже звал кого-то. «Эй, что с вами?» — спросил я. «Они не видят». От внезапного голоса я чуть не подскочил на месте. Но не потому, что он был внезапный, а потому, что знакомый. Я обернулся и увидел перед собой высокую стройную женщину с длинными до пояса светлыми волосами. На ней было надето зеленое платье в пол, облегающее широкие бедра и открывающее пышную грудь, словно завлекая любого, кто увидит ее хотя бы мельком. Изумрудные глаза с янтарными крапинками смотрели надменно, свысока, а пухлые розовые губы были чуть приоткрыты. Чуть курноса, с острым подбородком и широкими скулами, длинной притягательной шеей. «Здравствуй, Жива! Рад тебя видеть!» Богиня жизни и плодородия, что очень удачно подчеркивала собственной внешностью. «Светозар!» — произнесла она звонким голосом. «Ты наконец-то соизволил явиться! 1500 лет! А ты все такая же... плодородная!» Наверное, не лучшее слово подобрал. На строгом лице богини пробежала дрожь, а по древнему залу пронеслась волна магического возмущения. Мои спутники это почувствовали, и у них чуть подкосились ноги. Даже Глор удивился. «Благодари судьбу, что от меня остался только осколок», — прошипела богиня. «Иначе я бы заставила тебя...» «Да-да, не начинай, помню твои угрозы». Прервал я Живу, чем заставил ее встрепенуться и надуть губы в замершем возмущении. «Они не менялись ни разу. При каждой новой встрече ты обещал одно и то же, что ползать буду в ногах, познаю все муки божественной кары, останусь без сил. Хотя с этим ты справлялась отлично». Я ухмыльнулся. На пару мгновений Жива дернулась, сбросила маску холодной стервы и показала свою яростную натуру, кипевшую от возмущения. Но быстро взяла себя в руки, добила, сжав кулаки. Меня потряхивало от ее магии не потому, что я ее боялся. Нет, это было совсем не так. После наших первых ночей, когда мы так замечательно проводили время за изучением языка богов, она вдруг изменилась. Сделалась такой жуткой стервой, что каждая наша встреча начиналась громкой ссорой, серьезным изменением ландшафта на многие версты вокруг, а заканчивалась все равно в постели. Ну или в том месте, которое выступало в роли постели. Я совершенно не понимал эту женщину. Единственное, что в ней было предсказуемо, это завершение и набор угроз. Все остальное не поддавалось никакой логике. У меня просто не получалось понять ее действия. Поэтому даже представить не мог, чем обернется новая встреча спустя столько времени. Даже если это будет лишь ее осколок. «Рожа другая, а сам все такой же самодовольный, дерзкий». Живо направилась в мою сторону, угрожающе растопырив пальцы с длинными острыми ногтями. «Да», — остановил я ее, — «все такое же, и меняться не собираюсь, так что давай потратим время на что-то более полезное». Я указал на спутников, болтающихся на веревках, словно пьяные болванчики. «Что с ними?» «На них наложена иллюзия», — немного успокоившись, ответила Жива. «Я защищал этот зал столетиями, все, что осталось от моего любимого храма». В голосе прозвучала печаль. Глаза богини покрыла влага, у меня даже сердце немного защемило. И стало немного стыдно. Я-то перенесся в это время из какого-то небытия, а Живе приходилось день за днем наблюдать, как чахнет ее дом. Как стены крошатся, обрастают мхом, а потолок осыпается в холодной темноте подземелья. Хотелось завыть от тоски. «Прости», — сказала я тихо. Не хотел, чтобы так вышло, меня, знаю, обманули. Жива тоже говорила тихо, вкрадчиво. Это всего лишь осколок, но все же он хранил в себе частицу настоящей богини, и, несмотря на долгое ожидание, наверняка было страшно, потому что скоро она исчезнет. «А что случилось с вами?» Жива посмотрела мне в глаза. От прежней надменности не осталось и следа. Она менялась быстро, словно пролетающие года. Холодная зима, отрешенность. Затем пылкая весна, за которой следовало жаркое, яростное лето. И теперь осень, еще теплая, согретая тусклыми лучами солнца, мокрая от дождей, но все равно прекрасная своей увядающей позолотой. «Случились вы, люди». Магия вокруг нас снова померцала. Значит, силы живо иссякали. Она тратила остатки на разговор со мной. «Вы нашли способ отобрать у нас силу, присвоить ее себе». Живо почему-то улыбнулась, но только уголками рта. Взгляд оставался печальным. и мы не смогли противостоять вам. Но я же смогу вас вернуть, правда? Для этого меня отправили собирать истоки. Жива шагнула мне навстречу, но на этот раз я не стал ее останавливать. Она протянула руку и коснулась ладонью моей щеки. Тепло тронуло кожу, но я не чувствовал плоти. Вряд ли получится вернуть все, как было, Светозар. Хотя мы этого, конечно, хотели. Но я попробую. Я попытался взять ее за руку, но пальцы прошли насквозь, будто овеянные согретым потоком воздуха. Знаю, может быть, из этого что-то и выйдет. Вот, возьми. В ладонях живо появился сверкающий граненый изумруд. В нем плавал золотистый свет, сущность богини. Я осторожно сжал его в пальцах, чувствуя, как пересохло в горле. Ты знаешь, куда мне теперь идти? Та девушка разве не составила тебе подробный путь? Живо чуть прищурилась, повеяло морозным холодом. Когда я нашел исток Стрига, там было послание от Анны. Я думал, что подобные послания будут и дальше, но, похоже, этого не требуется. Наверное, Анна просто перестраховалась. Или знала, что Стриг не может внятно объяснить мне, что нужно делать. Знаю, но тебя отыскать мне удалось только благодаря удаче. Нёрди может скрываться в любом уголке Буйного моря. В послании не было указания, где именно его искать. Благодаря удаче? — удивилась Жива. Разве Сварк тебе не сказал? Ах, да, так и знала, что этот поганец наверняка... Я еще с ним не встретился. Жива нахмурилась, но не стала расспрашивать подробности, только хмыкнула. Значит, не зря я год за годом наставляла заблудших спутников на твои поиски. Этот последний, она махнула в сторону Глора, оказался самым настойчивым. Я сказала ему привести тебя, а он приходил сам и приводил не пойми кого. Я уже хотела, чтобы поскорее наступил новый век. А сокровища, которые ты ему обещала? Моя благодарность — самое великое сокровище, — без тени иронии заявила богиня. Я не сумел сдержать улыбку. Слышал бы Глор добрый, на что потратил столько лет. Наверное, очень бы разозлился. Но не забудь про Сварга, — добавила со всей серьезностью Жива. Тебе понадобятся все истоки, указанные в послании. Зачем? Иначе не сработает заклятие. В истоках заключены остатки наших сущностей. Магия достаточная, чтобы не подпускать к ним ненужных людей и чтобы активировать это самое заклятие. Но нужны все пятеро, иначе не хватит силы. Я кивнул и посильнее сжал изумруд, отчего живо вдруг томно вздохнула, но тут же оправилась, залившись легким румянцем. К сожалению, Нёрди не оставил подсказок, Светозар. Он сказал, что ты и так знаешь, где его искать. «Чего?» «Он так сказал», — пожала богиня плечами. Снова замерцала. Живо оглянулась и слегка задрожала. Даже богине ведом страх. Она полностью вручала себя в мои руки. «Нам пора заканчивать. Иллюзия скоро развеется». Вот тут я опомнился. «Время еще есть. Сможешь задержать ее хотя бы на полчаса?» Живо отчего-то погрустнела. «Хорошо. Но тогда мне придется исчезнуть уже сейчас». Я не сразу понял, но затем дошло, что магия для иллюзии отнимает у нее и без того короткое время. «Прости, просто не нужно. Заверши дело до конца, и у меня будет столько времени, сколько захочу». Живо напоследок улыбнулась, снова коснулась моего лица и растворилась в нагрянувшей темноте. Вдруг стало тяжело на душе, холодно и сыро. Мир погас. Я повернулся к шатающимся между собой спутникам и перерезал веревки, связывающие меня с Глором и его людьми. А затем схватил Батура и Свари за шкирки и потянул на себя. «А-а-а!» Вдруг закричали они вместе. «Тихо!» — гаркнул я. «Люд!» — рыкнул Свари. «Что это было?» «Я шастал по лабиринту, думал, уже совсем заткнись!» — повторил я. Батур тоже пребывал в растерянности, но мой приказ уловил сразу. До Свари дошло только со второго раза. А еще он заметил бродящих друг вокруг друга глоровых людей вместе с самим Глором и задумался. Я тоже задумался, но решил, что не стоит убивать их в таком состоянии. Это казалось неправильным с моей собственной точки зрения. Чего бы она мне не стоила. «Уходим», — прошепел я. И мы направились к выходу. Кажется, перед исчезновением Жива оставила мне знание, где он находится, потому что ноги сами несли меня неизвестно куда. Скоро мы выбрались наружу. В лес, заполненный разбойниками Глора, которым наверняка приказали нас изловить, если покажемся без их главаря.